Глава 29. Сага Бауэр и Натан Поллок, каждый со своим телефоном и компьютером, уже 14 часов сидели в рабочем кабинете. За тремя окнами открывался внутренний двор под стеклянной крышей, обнесённый оградой прогулочный дворик тюрьмы и крыши с антеннами и вентиляционными установками. Стены кабинета были покрыты картами, спутниковыми снимками, фотографиями, а также списками, содержавшими имена и телефоны коллег со всей Европы. На столе лежал блокнот на пружине, страницы которого пестрели пометками и обведёнными в кружок предположениями. В стаканчике из-под кофе темнела смятая салфетка, а на блюде, где были булочки, теперь осталось только немного сахарной пудры и старая жевательная резинка. «Это не Юрик, но это серийный убийца, и у нас неделя, чтобы его найти». Сага на несколько секунд прикрыла глаза, в которые словно насыпали песку. «И каков следующий шаг? Запись из Белоруссии очень плохая. На ней не видно, есть ли у него вообще лицо». «Шесть жертв в шести разных странах, и везде одно и то же. Ерунда какая-то», — проворчала Сага. «Ни свидетелей, ни снимков, ни совпадений в базах ДНК». «Я ещё раз позвоню в Истат. Должны же у них, мать их так, в промышленной зоне быть камеры наблюдения». «Позвони», — вздохнула Сага. «Но они твердят, что продолжается предварительное расследование, и помощь из Стокгольма им не нужна». «И всё же надо съездить туда». «Дурацкая идея». «Нам бы хоть одно чёткое изображение, хоть одного свидетеля, имя, да что угодно, и мы бы его нашли». Сага ещё раз взглянула на карту промышленной зоны Истада. Человека, отсидевшего за двойное убийство, забили до смерти в принадлежавшей ему мастерской. Голову молотком превратили в месиво и отделили от тела, которое потом вздёрнули на балку под крышей. Собаку жертвы тоже забили насмерть и пригвоздили к столбу ворот. Несколько окон в здании напротив оказались выбиты, мотоцикл на соседнем участке раскурочен. «Похоже, — думала Сага, — у убийцы в префронтальной коре зашкаливал серотонин, а также имелась не в меру активная миндалина». «Убийца исключительно жесток, — рассуждала Сага. Но есть и другая сторона. Жертвы — люди особые, и он должен был основательно порыться в материалах, взломать или иметь доступ далеко не к одной базе данных. Он изучил их жизнь, может, даже общался с ними до того, как убить». Зазвонил лежавший на столе телефон Натана. Сага успела заметить на дисплее фотографию Вероники. Натан сбросил звонок и остановился перед длинным списком. Страны, регионы, имена следователей и полицейских. К этому времени они с Сагой успели уже вычеркнуть больше 400 человек и 8 стран. Сага открыла PDF-файл с отчётом Европола. Сколько же жертв пришлось Йоне принести за все эти годы? Оставаться в стороне от своей семьи, пропустить детство и взросление дочери, всё своё существование подчинить тому, чтобы уйти от мести Вальтера. Совершенно очевидно, что он зациклился на Вальтере. И то, что в морозилке у осквернителя могилы из Осло оказался череп Суммы, стало для Йоны последней каплей. Паранойя Йоны нарисовала сценарий, в котором убийство по всей Европе совершал Юрик Вальтер, уничтожавший неудачливых кандидатов. Но Юрик Вальтер мёртв, и недавние убийства не имеют к нему никакого отношения. Натан оторвался от экрана компьютера и снова заговорил о том, что объединяет жертв. Все они были склонными к особой жестокости насильниками. «Не будем залипать на этой идее, но, возможное объяснение, преступникам движет некое извращённое представление о морали. Вероятно, он воображает, что очищает общество, делает мир лучше и безопаснее». «Супергерой? Или слуга Божий?» Сага с Натаном принялись искать в интернете людей, ратовавших за ужесточение наказаний и санацию общества. Но сеть принесла столь обильный улов, что проверить все ссылки оказалось практически невозможно. Ничего удивительного. Десятки тысяч человек открыто заявляли, что кто-то должен очистить улицы. Попадались ссылки и на полицейских. Коллеги Саги и Натана жаловались на правила, приговоры суда, политкорректных полицейских и требования уважать права заключенных. Зазвонил телефон, на экране высветился заграничный номер. Сага ответила. Звонил комиссар Сальваторе Джани из Милана. Он с сожалением сообщил, что расследование убийства Патриции Тутино, произошедшего возле больницы Сан-Рафаэле, застопорилось. «Мы проверили записи со всех камер наблюдения, опросили всех сотрудников больницы. Ни следов, ни свидетелей, ничего», — сказал он. «А техническая экспертиза?» «Мне очень жаль, но дело понизили в приоритетности», — объяснил Сальваторе. «Ясно», — сказала Сага. «Спасибо, что позвонили». Она нажала отбой, вздохнула и заглянула в утомленные глаза Натана. «Попытаю-ка счастья в Волгограде». Натан потянулся к своему телефону, и тут снова позвонила Вероника. «Ответь», — предложила Сага. «Она скажет, что я идиот и не обращаю на нее внимания». «Ну так ты обрати внимание». Натан отпил холодного кофе, бросил пластиковый стаканчик в мусорную корзину и взял трубку. «Здравствуй, дорогая». Сага услышала раздраженный голос Вероники. «Мне не наплевать на тебя», — говорил Натан. «Но вообще я сейчас на работе». «Хорошо, Ники, мы с тобой думаем по-разному». «Ну, хорошо. Ну, а еще что-нибудь ты хотел сказать?» Натан замолчал и положил телефон на стол. «Ну вот, мы снова друзья», — съязвил он. Сага поднялась и подошла к размытым изображениям с белорусской записи и фотографиям изуродованного тела. «Само по себе это не прекратится. Наш супергерой будет продолжать, пока его не возьмут». «Согласен». «Не будь качество белорусской записи таким плохим, мы могли бы уже объявить убийцу в розыск. Я хочу сказать, он сделает ошибку, если уже не сделал». Сага взяла со стола свой телефон. Трубка нагрелась, в темном дисплее отражались потолочные лампы. Сага заглянула в блокнот и решила позвонить польскому коллеге-оперативнику. Натан уже успел сделать 23 звонка российским властям, ФСБ, СВР и полицейскому командованию всех федеральных округов. «Чувствую себя продавцом по телефону», — проворчал он и набрал номер российского госнаркоконтроля. После короткого недоразумения его соединили с немолодым оперуполномоченным по имени Яков Крамник. Натан быстро объяснил, зачем звонит. «Да-да, мы получили часть ваших запросов через Европол», — ответил Крамник. «Прошу прощения, что не связался с вами сразу. Все никак не победим нашу старую бюрократию». «Ничего страшного», — Натан почесал лоб. «Спасибо, радует меня ваше понимание. Просто душу греет. Потому что есть у нас подозрительное убийство, которое соответствует нескольким вашим критериям. В прошлый понедельник в складском помещении на окраине Петербурга нашли с перерезанным горлом некоего Игоря Соколова. Он 19 лет отсидел в крестах за преступления, связанные с наркотиками. Но мы подозреваем его еще и в 4 убийствах. Это была казнь. Ему сломали колено, перерезали сонную артерию. Похоже на работу наших спецслужб, но они точно не стали бы вытягивать позвоночник». «Вытягивать позвоночник?» «Соколов уже после смерти подвергся беспримерно жестокому глумлению. Если хотите, я вышлю вам отчет. «Есть у вас подозреваемые на примете?» Задавая вопрос, Натан услышал, что у Саги звонит телефон. «Игорь Соколов воевал в Афганистане, стал наркоманом, совершил тяжкое преступление, но отбыл наказание и начал новую жизнь почти с нуля, что достойно уважения. Следов у нас нет, но мы разрабатываем версию, что ему отомстил какой-нибудь старый враг из преступного мира». В оконном стекле висело отражение кабинета, и Натан увидел, как резко вскочила Сага. Стул опрокинулся и с глухим стуком врезался в стену. «Вы проверили камеры наблюдения возле склада?» — спросил Натан. Проверка ничего не дала. После выражений взаимной благодарности и надежд на будущее сотрудничество Натан закончил разговор. Он положил телефон на стол, увидел, как трубка крутнулась вокруг своей оси, и повернулся к Саге. Та, прижимая телефон к уху, что-то записывала в блокноте. «Уже едем», — сказала она.